А как нам предотвратить появление негативности? И как от нее избавиться, если она уже есть? Как я уже сказал, ты предотвращаешь ее появление, являясь полностью присутствующим. Но пусть это не обескураживает тебя. На этой планете есть всего несколько человек, которые способны устойчиво находиться в состоянии присутствия, хотя кто-то уже довольно близок к этому. Скоро, я верю, таких людей станет больше. Когда бы ты ни отметил, что внутри тебя в какой-либо форме возникла негативность, то не смотри на нее как на неудачу, смотри на нее как на полезный сигнал, говорящий тебе: проснись, выйди из ума, будь в присутствии. На склоне лет Олдос Хаксли заинтересовался духовными учениями и написал роман под названием «Остров». Он рассказывает историю о человеке, потерпевшем кораблекрушение на далеком острове, отрезанном от всего мира. Этот остров населяет уникальная цивилизация. Ее необычность состоит в том, что в отличие от остального мира, ее обитателями являются действительно разумные существа. Первое, что замечает этот человек, пестрые попугаи, сидящие на дереве и, похоже, чирикающие слова: «Внимание! Здесь и сейчас! Внимание! Здесь и сейчас!» Позже мы узнаем, что жители острова научили их этим словам для того, чтобы постоянно получать напоминание оставаться в присутствии. Таким образом, когда бы ты ни почувствовал зарождающуюся внутри тебя негативность, вызванную каким-либо внешним фактором или мыслью, или вообще чем-то неопределенным, что можно было бы осознать, считай, что это голос, предупреждающий тебя: внимание, здесь и сейчас, проснись. Даже слабое раздражение является весьма значительным и требует пристального исследования, без проведения которого будет создаваться кумулятивный прирост неотслеженных реакций. Я уже сказал, что ты можешь стряхнуть раздражение, как только почувствуешь, что больше не хочешь иметь у себя внутри это энергетическое поле, и что оно вообще не служит никакой цели. Но, сбросив его, убедись, что ты сбросил его целиком и полностью. Если не можешь его стряхнуть, тогда просто прими то, что оно есть, и перенеси внимание на свои ощущения, как я указал раньше. Чтобы негативная реакция исчезла, ты в качестве альтернативы ее сбрасыванию можешь представить себе, что становишься все более и более прозрачным для ее внешней причины. Для начала я рекомендую тебе поупражняться на незначительных, даже тривиальных вещах. Скажем, ты тихонько сидишь в своей комнате, вдруг с улицы врывается звук автомобильной сигнализации. В чем цель такого раздражения? Да ни в чем. Для чего ты его создал? Да нет же, не ты. Его создал твой ум. И произошло это совершенно автоматически и бессознательно. Почему ум создал его? Потому что он цепляется за бессознательную веру в то, будто его сопротивление, которое ты ощущаешь как негативность или недовольство, каким-то образом

Ты, наверное, слышал выражение «подставь другую щеку», которую 2000 лет назад использовал великий мастер просветления. Он пытался символически передать секрет непротивления и нереагирования. В этом, как, впрочем, и в других своих утверждениях, он проявлял заботу только о твоей внутренней реальности, а не о наружном экскорте твоей жизни. Знаком ли ты с историей о Банзане? Прежде чем стать великим мастером дзен, Банзан много лет провел в поисках просветления, но оно все время ускользало от него. Но как-то раз, шагая на базар, он краем уха уловил разговор мясника с покупателем. «Дай мне самое лучшее мясо, какое только у тебя есть», — попросил покупатель. И мясник ответил: «Каждый кусок мяса, который у меня есть, лучший. Здесь нет ни одного кусочка, который не был бы самым лучшим». Услышав это, Банзан стал просветленным. «Я вижу, что ты ждешь какого-то объяснения. Если ты принимаешь то, что есть, тогда каждый кусочек мяса, то есть каждый момент, лучший. Это и есть просветление». Природа сочувствия. Выйдя за пределы созданных умом противоположностей, ты становишься подобен глубокому озеру. Внешняя ситуация твоей жизни и происходящие в ней события — это поверхность озера. Иногда она спокойная, иногда бурная и взволнованная ветром, в полном соответствии с циклами и сменой сезонов. Глубоко внизу, на самой большой глубине, озеро всегда спокойно. Ты не только его поверхность, ты — все озеро целиком. Ты соединен со своей собственной глубиной, которая всегда остается абсолютно спокойной. Ты не сопротивляешься перемене, мысленно цепляясь за какую-то ситуацию. Твой внутренний покой не зависит от нее. Ты сохраняешь верность сущему, неизменному, вневременному, бессмертному, и больше не зависишь от того, сумел ли ты реализоваться или стать счастливым во внешнем мире, в мире непрерывно меняющихся форм. Ты можешь наслаждаться ими, играть с ними, создавать новые формы и ценить их красоту. Но у тебя больше не будет потребности привязываться к какой-либо из них. Когда становишься таким независимым, то разве это не означает, что в результате ты отдаляешься от других? Наоборот, до тех пор, пока ты не начинаешь осознавать сущее и не найдешь свою собственную реальность, реальность других людей будет ускользать от тебя. Твой ум будет любить или не любить формы их проявления, то есть не только их тела, но вместе с ними и их ум. Истинные отношения возможны только, когда осознаешь сущее. Исходя из осознавания сущего, ты будешь воспринимать тело и ум другого человека как простую ширму, чем оно на самом деле и является, за которой сможешь чувствовать его истинную реальность, точно так же, как чувствуешь свою собственную. Таким образом, если ты столкнешься со страданием или чьим-то бессознательным поведением, то останешься присутствующим и осознающим свою соединенность с сущим. И, таким образом, сможешь заглянуть за форму и почувствовать излучение и чистое бытие другого человека, так же, как свое собственное. На уровне сущего любое страдание воспринимается как иллюзия, ведь страдание приходит через отождествление с формой. Подчас через осознание этого, через пробуждение сознания сущего в других, если они, конечно, готовы, происходят настоящие чудеса исцеления. Это и есть сочувствие? Да, сочувствие – это осознавание глубинной связи между собой и всеми остальными созданиями. Однако у сочувствия есть две стороны этой связки. Поскольку с одной стороны ты находишься здесь, как физическое тело, то разделяешь уязвимость и смертность своей физической формы с другими людьми, так же, как и с каждым иным живым существом. В следующий раз, когда ты произнесешь «Я не имею ничего общего с этим человеком», помни, что у тебя с ним очень много общего. Через несколько лет, через 2 года или через 70 лет, в этом нет большой разницы, вы оба станете разлагающимися трупами, потом кучками пыли, а потом совсем ничем. Осознание этого приносит столько отрезвления и смирения, что не оставляет места для гордости. Разве это негативная мысль? Нет, это факт. Зачем ты закрываешь на это глаза? В этом смысле между тобой и любым другим созданием существует полное равенство. Одной из наиболее мощных духовных практик является глубокая медитация на смертность физических форм, включая свою собственную. Она называется «Умри прежде смерти». Иди в нее глубоко. Твое тело растворяется и перестает существовать. Затем наступает момент, когда все формы или созданные умом мысли тоже умирают. Несмотря на это, ты остаешься здесь, как божественное присутствие, которым и являешься. Светлое, сияющее, полностью пробужденное. Ничто из того, что было реальным, никогда не умирало. Смертны лишь имена, тела, формы и иллюзии. Другой стороной сочувствия является осознание бессмертности своей истинной природы. На глубинном чувственном плане ты осознаешь не только собственную бессмертность, но также и бессмертность любого другого творения. На уровне форм ты разделяешь смертность и случайность существования. На уровне сущего ты разделяешь вечную лучезарную жизнь. Это два аспекта сочувствия. В сочувствии чувство горечи и чувство радости, кажущиеся противоположностями, сливаются в одно и трансмутируют в глубокий внутренний покой. Это покой Бога. Одно из самых превосходных и величественных ощущений, которое способны пережить человеческие существа и которое имеет колоссальную исцеляющую и преобразующую силу. Но истинное сочувствие, которое я только что описал, все еще большая редкость. Для того, чтобы глубоко сопереживать страданию другого существа, тебе определенно требуется иметь высокую степень сознания. Однако это представляет лишь одну сторону сочувствия. Такое сочувствие неполно. Истинное сочувствие выходит за пределы сопереживания или взаимного понимания. Оно не наступит, пока горечь не смешается с радостью сущего за пределами формы, с радостью вечной жизни.